Верховная Божественная Личность сказал: «Слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна, ты, мой дорогой друг, и я буду говорить еще для твоей пользы, открывая тебе знания, лучшее, чем то, которое я уже поведал». Верховная Божественная Личность сказал: «Слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна, ты, мой дорогой друг, и я буду говорить еще для твоей пользы, открывая тебе знания, лучшее, чем то, которое я уже поведал». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Парашара Муни объясняет слово «Бхагаван» следующим образом. Тот, кто обладает шестью божественными качествами в избытке: силой, славой, богатством, знанием, красотой и отречением. Есть Бхагаван или Верховная Божественная Личность. Когда Кришна присутствовал на этой земле, он проявил все эти шесть качеств, поэтому великие мудрецы, такие как Парашара Муни, считали Кришну Верховной Божественной Личностью. Здесь Кришна говорит Арджуне о еще более сокровенных вещах, о своем могуществе и своей деятельности. В предыдущих главах, начиная с седьмой, Господь давал объяснение своим различным энергиям и тому, как они действуют, чтобы укрепить веру и преданность. В этой главе он снова рассказывает Арджуне о своих проявлениях и разнообразных божественных качествах, которыми он обладает в избытке. Чем больше человек слушает о Всевышнем Господе, тем больше укрепляется его преданность ему. Нужно постоянно внимать рассказам о Господе, общаясь с бхактами. Это увеличит желание преданно служить ему. Только те, кто действительно стремятся обрести сознание Кришны, могут принимать участие в таких беседах между бхактами. Другие не могут в них участвовать. Господь ясно дает понять Арджуне, что это потому, что он очень дорог ему. Для его пользы такая беседа имеет место. Шри Бхагаван Увача. Хоя Эва Махабаху Шри Нуме Парамам Вача Яттехам Прияманая Вакшьями Хитакам Яя. Верховная Божественная Личность сказал: «Слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна, ты мой дорогой друг, и я буду говорить еще для твоей пользы, открывая тебе знания, лучшее, чем то, которое я уже поведал». Омагьян тимиран хасьягинам джинашалакая чакшурун наритам генатай шмай шри гуру венмаха намао вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами динамине анахата прая сана прабхупадасья туштае шанкиртана правидья камихате гуру венмаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джая Адвайта Гадхара Шривасти Гаура Парабрахмата Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе Кришна указывает на положение Арджуны как на его друга. Мы знаем, что есть определенные взаимоотношения у каждого живого существа, и каждое живое существо может развивать эти отношения дальше в зависимости от своих желаний, в зависимости от желаний Кришны. Шри Прабхупада часто объяснял, что для чистого преданного важно желание Кришны, и живое существо занимает какое-то определенное положение. Но также нельзя думать, что просто это такое стопроцентное слепое повиновение. Нет, живое существо имеет еще свои желания. У него есть желание, каким образом в большей степени бы хотелось удовлетворить Кришну. И Шри Прабхупада приводит пример Ханумана. Что Хануман знает о Кришне? Хануман знает, но его в большей степени устраивает быть Хануманом. Ему хочется служить Кришне вот, через его такое качество, через его такую форму, как Шри Рамачандра. Он хочет именно таким образом совершать служение. Это тоже его желание. Его желание тоже учитывается. И Кришна тоже желает, чтобы, когда он был как Рамачандра, чтобы Хануман был рядом с ним. И вот это понимание взаимного самоудовлетворения, то есть взаимного удовлетворения, что живое существо удовлетворяет Кришну, и Кришна тоже удовлетворяет желание живого существа. Но это не так, что, допустим, Хануман захочет стать Шримати Радхарами, и он станет Шримати Радхарами. Нет, на самом деле так не происходит. Вот очень часто спрашивают, в чем различие вот этого, вот этих взаимоотношений. Почему? Я помню, как один преданный меня спрашивал, вот недавно так, в Воронеже, и говорит, жаль, я думал, что мы можем стать тоже вот какими-то близкими спутниками Кришны. Кто-то Нарада Муни станет, кто-то станет вот Гопи, там, Лалитой или Шакти. То есть, почему это? Потому что человек смотрит такой мирской логикой на все эти вещи, он думает, как же, если мы здесь так служим, то мы в лучшем случае должны быть ну, какими-то гопи там, не какими-то, а гопи, должны быть там великими Александрами, Парашарами, может быть, кто-то хочет стать. Но на самом деле есть положение живого существа и есть личности, которые уже, ну, как сказать, никем не подменишь. Как Прабхупада говорил, это не так, что ты становишься мной, а я становлюсь тобой. Каждый сохраняет индивидуальность. Нужно понять очень важный аспект духовного пребывания. Это тогда, когда живое существо полностью погружено в любовное служение, тогда для живого существа нет большой разницы, где какое оно положение там занимает, что оно делает для Кришны. Выступает в роли птички, сидящей на ветке, и поет, наслаждая Кришну своим пением. Или он олененок, который подходит к Кришне возле его стоп ложится, может касаться его стоп. Или он шмель, который садится на плечо Шримати Радхарани и жужжит возле нее, и она с ним разговаривает. Говорит, дорогой шмель, рассказывает ему о Кришне, видя в шмеле в этом Кришне. Живое существо счастливо быть в этих любовных взаимоотношениях. То есть потенция не в том, в каком положении ты любишь, а суть в том, что ты любишь. Суть в том, что ты любишь. Суть не в том, что ты... Вот если я буду в этом положении, я буду любить Кришну, а вот в другом положении я не хочу его любить. Это и есть материалистическое представление, когда мы думаем, что какое-то определенное положение даст нам больше любви к Кришне. Понимаете, да? Какое-то особое положение, которое даст нам больше любви к Кришне. Положение преданного бхакти, Кришна говорит, стань моим бхакти просто. Вот положение. И в этом положении любое живое существо может развить любовь, то есть развратить эти любовные взаимоотношения в своем сознании. То есть как возвратить? Значит, вспомнить и возродить, очистить все это забвение. И вот это вот понимание, что человек, вот как вчера Наташа зачитывала это письмо, которое в 26 качествах Вайшнава, которое все Прабхупада описывает, что нет разницы, какое служение совершает живое существо. Кришна принимает его на абсолютном уровне, видя искренность. То есть вот это любовь и преданность. Его интересует любовь и преданность. Он принимает любовь и преданность. Поэтому, когда пчела с любовью кружится возле Кришны, Кришна доставляет это великое наслаждение. Ему нравится, когда пчелы жужжат. Ему нравится, когда течет река, Ямуна, и когда он подходит к ней, волны, они прямо так всем начинают сгруживаться возле берега. Они ждут, когда Кришна войдет в воду, чтобы обнять его. Вот когда мы поем Ямуна Тира Арачари, нужно слушать эти истории бесконечно, где когда Кришна подходит к реке Ямуны, что она даже особо начинает звучать это. Ямуна начинает испытывать очень сильное волнение, как вот любовник и любовница, когда вот любовница, она так, женщина, она так дышать начинает. Вот. Она волнуется, по сердцу учащается, пульс такой, кстати, сердцебиение. И Ямуна, она точно так же, когда Кришна к ней подходит, весь этот песок, они все приходят в волнение. Все, что движется, каменеет, а все, что было камнем, оно начинает двигаться. То есть такие обратные процессы происходят. И все в волнение приходят. Это любовное волнение. Это необычайное ощущение вот этой любовной новизны. Люди, даже здесь, в материальном мире, они хотят любить, хотят быть любимыми. Но в большей степени у них есть вот эта потенция любить. Они даже не сколько хотят, чтобы их любили. Они очень сильно хотят любить кого-то, и они ищут этой любви кому-то. После того, как живое существо любит кого-то, вот эта энергия, от привязанности к плодам своей деятельности, живое существо начинает требовать любви к себе. Оно требует, я же тебя люблю, так что ты давай взять на меня. Ты что, как же, я же тебя люблю, ты что? Или эх ты, я ж тебя любил, а ты так себя ведешь. Это привязанность к плодам деятельности. Живое существо думает, что вот оно выделило эту энергию любви, столько потратило сил, пело там под балконом, и ничего, никакого результата. Не вышло, цветок не бросило, так что ноги не бросились. Мы видим, как даже здесь, в материальной жизни, человек очень много тратит эмоций, физические силы, очень много тратит средств, посвящая плоды объекту, материальному объекту своего вожделения, которое он называет любовью. И когда он влаживает вот это свое вожделение в какой-то объект, в человека или в какие-то предметы, в живых существ каких-то других, он эгоистично требует отдачи. Как вот мать говорит, допустим, для тебя я что, для тебя, для этого что ли растила? Я что, для этого тебя кормила, поила, работала на тебя, пахала с отцом? Чтобы ты кришнаитом стал там, да, или кем там ты стал, милиционером там, или поваром. То есть живое существо эгоистично требует отдачи за свои. Посмотрите, даже мать, она эгоистична, потому что изначально живое существо не готовит своего ребенка, когда он производится потомство, чтобы эта жизнь была посвящена Кришне. Каждый, даже производя ребенка, то есть на свет, он думает о том, что этот ребенок станет утешением в старости. То есть будет, как говорят, стакан воды даже не поднесешь. То есть такое впечатление, что человека, так сказать, подносчиком воды, так сказать, воспитывали, чтобы вот этот 100 лет он принес стакан воды. Но вот в нашу эпоху, да, и в прошлую эпоху, люди понимали, что смысл человеческой жизни в том, чтобы воду подносить там, вот, своим старым предкам, родителям, другим, для того, чтобы эту жизнь без остатка отдать на служение Господу. И живые существа в прошлом, люди, они были заинтересованы, чтобы их дети становились чистыми, преданными, вайшнавами. Таков интерес был общества, таков интерес был существ, чтобы кто-то в их семье был продвинут в преданном служении. Они способствовали всячески. И вот эта история с Шри Чайтаньей Махапрабху, когда Шри Чайтанья Махапрабху стал проявлять интерес под влиянием старшего брата к ведической литературе и стал читать книги старшего брата. И наступил момент, когда старший брат, очень долго общаясь с ним, со Шри Чайтаньей, наступило время, когда он пришел и сказал ему: дорогой мой брат, я решил принять саньясу. И он ушел, принял саньясу. И отец Махапрабху и мама, они очень обеспокоились, и отец стал всячески препятствовать тому, чтобы маленький Господь, он читал эти книги. Потому что он стал думать о том, что если он сейчас начитается этой юридической литературы, то у него, да еще под влиянием такого примера старшего брата, он тоже покинет. И они встретят старость в разлуке. И какой-то мирской человек, он может в этом видеть какие-то мирские взаимоотношения, каждый. Но дело в том, что и мать Шачи, и отец Джаганнатха Мишра, они были необычными личностями. Это Нанда Махарадж или Ешода. Они всегда привязаны к Кришне. Они не привязаны просто как к ребенку какому-то. Это привязанность к Богу, выраженная в этих родительских взаимоотношениях. Это привязанность к Богу, выраженная в родительских взаимоотношениях. Они к мирским детям бы не были бы никогда так привязаны, поскольку они необычные живые существа. Вся та привязанность, которую испытывали живые существа, вернее, люди, которые живы, как сказать правильно. Живые существа, которые окружали или окружают Господа, все они необычные. Все они в прошлом совершали суровые аскезы и покаяния, развили свою любовь и преданность до такой степени, что Кришна им санкционировал находиться в таком положении, в духовном положении, которое могло бы проявить эти вот расы. Допустим, сегодня вот утром говорили Паракея Бхава, да? То есть любовные взаимоотношения, возлюбленные любовников, высшая из рас. Это взаимоотношения любовников. И есть родительские, там, супружеские отношения, дружеские, в виде слуги. И так есть вот эти любовные отношения. Но суть в том, что каждое живое существо, находясь в тех или иных взаимоотношениях с Кришной, оно счастливо. Оно счастливо. Это устраивает живое существо. И когда живое существо пытается развить какой-то еще в большей степени какие-то взаимоотношения, более глубокие взаимоотношения. Кришна позволяет этому живому существу развить эти глубокие взаимоотношения. В чем же глубина? Это не то, что кто-то становится Шиванатой Радхарани, а он получает вот эту любовь, то есть еще больший объем этой любви, то есть благоговение. Как вот есть такой вот уровень в духовном мире, из двух таких категорий, из двух ступеней. Айшвария – это умонастроение Лакшми Нараяны, и Мадхурья – это умонастроение Радхи Кришны. И живые существа в процессе вот служения Кришне в духовном мире на планетах Вайкунта в этом настроении Айшвари могут, имеют всю возможность, все возможности пожелать совершать служение в этой Мадхуре. Маду. Могут пожелать совершать служение вот в этих отношениях, в отношениях возлюбленных. И эти отношения вот, любви, то есть пропитанные любовью, они могут быть не обязательно вот как Шримати Радхарани или там гопи. Поскольку гопи даже такое понятие гопи, это больше указывает не на то, что они пастушки. Хотя слово го это корова, да? Гопи это те, как вот доярки. На русском мы это были доярки и пастухи. Мальчики-пастухи и доярки. Они что за пастушки? Вот кто такие пастушки у нас в деревне? Есть такое понятие? Или же это жены пастухов пастушки? А? Гопи, они ухаживают за коровами, вы знаете, да? Они доят их, моют их и все остальное. Они доярки. Если говорить такого на русском языке, вот, такой, на деревенском, а там, вот мы говорим гопи, да, это санскритское слово, мы говорим гопи. Мы же не говорим, что у нас в деревне гопи. Мы как называем? Доярки. Их также не называют пастушками. Вы слышали, что там пастушки называют в деревне? Нет. Называют доярки. Доярка знатная с ведром, а рядом юноша с ведром. То есть, это мы так воспринимаем, но есть еще другой аспект гопи. Это умонастроение. В большей степени, если смотреть глубоко в это понятие гопи, это умонастроение гопи. Это не просто вот какая-то профессия там, пастушки. Или там положение какое-то варнашами. Вот пастушки это шудрянки. Или кто там, вайши. Нет. Это положение, связанное с сознанием. Вот есть, допустим, гопи манджари, гопи саки. И вот эта вторая приставка саки указывает их положение в их сознании. Поскольку Кришна пастушком выступает, пастушком, не просто он пастух, он как говорит, Дурьядхана там, это дядюшка Дурьядхана, он пастухом называет. Они говорят пастушок, они говорят пастух. То есть, не заводя его до положения обычной личности. Пастушок, когда говорится пастушок, что-то в этом такое нежное, такое мягкое, пастушок. Но когда мы говорим пастух, в этом сразу такое, ну, какой-то крестьянин такой. Пастух, то есть, такой, ну да, чебан такой, какой-то такой, мелкий, да, что такое мелкое, низкое такое. И поскольку Кришна, он выступает как пастушок, именно пастушок. А кто знает, как вот пастушок? На сосуде. Как? Правильно. Поэтому они гопи. А он гопал. Он выступает как гопал. Со Шримати Радхарани он выступает как тот. Как шням, да? А с гопи? Вот он с коровами как гопал. И с браманами. Ладно, это уже такие. Слишком такие. Сокровенные вещи, но там не будем это создать. Итак, эти взаимоотношения живых веществ Кришны существует в таком свободе выбора этих взаимоотношений. Так я вот начал рассказывать о том, что когда Кришна подходит к Ямуне, то Ямуна она начинает, так сказать, дышать очень неровно. Она прямо настраивается принять Кришну. Она настраивается принять Кришну в себя. Это удивительное качество преданного, который настраивается принять Кришну в себя прямо в зал. Взять его полностью, целиком. Погрузиться в Кришну, и погрузить Кришну в себя. Как Кришна говорит в одной из Шлок Бхагавад Гиты. Я всегда в его сердце, а он в моем. То есть вот эта взаимная погруженность, двухсторонняя погруженность. Кришна всегда думает о таком своем чистом преданном. И чистый преданный всегда погружен в Кришну. А Кришна погружен в своего преданного. Поэтому Кришна очень любит реку Ямуну, точно так же, как она. Он тоже испытывает такое волнение, когда он идет совершать омовение, он тоже волнуется, потому что будет встреча с Ямуной. Говорится, что волны, все волны в Ямуне, это тоже личности. И они служат Ямуне. Сама река, еще есть волны. И эти волны тоже личности. Это не то, что все это Ямуна. Нет. Это волны. Волны тоже личности. И эти волны, когда Кришна только прикасается к воде, все волны устремляются к нему. И Кришна, когда входит в воду, они прямо на него накатывают, они его стараются обнять. У них особое положение. Они лично обнимают Кришну. Очень нежно, трепетно его обнимают. Они касаются его стоп. Практически они, вот мы как говорим, абхишека, да? Вода, варуна очень, очень так, как сказать, удачлив, да, он очень удачлив. Мы делаем эти абхишеки. Молоко так удачливо, мед так удачливо. Туласи так удачливо. Они соприкасаются, они могут обнимать Господа. Мы иногда даже не до конца осознаем, что происходит, когда мы поливаем божество медом, там, йогуртом, водой там, с этим розовым маслом, там, этим все. Мы иногда даже не осознаем, как они удачливы, эти живые существа. Они непосредственно, и Господь очень доволен этим. Кришна это любит. То есть Он любит соприкосновение с этими качествами своих преданных, любит соприкосновение вот с этими определенными стихиями. Кришна любит огонь. Он хочет, чтобы ему предлагали огонь. Это очень удачливые живые существа. Цветы эти, которые предлагают. Кришна очень любит цветы. Очень любит цветы. Кришна сам красив, он любит все красивое. И красота мира Вайкунтхи, красота Голока Вриндавана неописуема. Когда описывается в источнике личного наслаждения, то в силу своей нечистоты и осквернения мы не можем созерцать эту природу, то есть понимать, как это красиво все выглядит. Поскольку из нашего такого ну, нынешнего опыта мы плохо помним прошлой жизни, и вот какие-то признаки красоты, вот как люди говорят, Северный полюс так красив. Да, мистер говорит, так красив такой. Все время снег, снег, снег просто перейдет. Кто-то говорит, вот степи, они так красивые вообще. Кто-то говорит, горы так красивые. И мы видим, что какие-то вот критерии красоты тоже у всех разные. Красивые степи, красивые горы, красивые места. И все это связано с сознанием живых существ. То есть каково сознание живого существа, так он воспринимает эту красоту. И когда человек очищается полностью и находится на уровне, допустим, любовным взаимоотношением с Господом, он все это творение воспринимает так, что великолепие Абсолюта. Он воспринимает это великолепие Абсолюта. Так глава поэтому и называется. Великолепие Абсолюта. Он видит, что это все абсолютно и так великолепно, поскольку это все проявление Господа, его энергии. И это укрепляет веру живого существа. Вот о чем пишется. Он воспринимает это великолепие. Нет некрасивых мест. То есть живое существо до тех пор, пока оно материалистично, оно воспринимает все как материю. Мертвую там, грубую материю, какую-то живую материю. Вот это живое существо становится духовным, так духовным, так духовным. Человек не подготовлен начать, поскольку его сознание подразумевается, оно уже готово. Потому что даже выслушать все 10 песен человек может только при определенных условиях. То есть даже склонность выслушать до 10 песни, она знаменуется тем, что человек должен как-то служить. Потому что если он не служит, то у него постепенно исчезает даже желание слушать. Вы видите, да, на лекции перестают ходить, потому что они не служат, не действуют. Поэтому джапа, прасад, вот это активное преданное служение, общение с преданным, даже если пусть не в храме, даже дома, если человек действует вот в этих рамках правил и предписаний, то у него остается это желание продолжить чтение, изучение Шримад Бхагаватам под руководством духовного учителя. Мы это делаем под руководством духовного учителя. Потому что мы читаем комментарии Шрила Прабхупады. После этого, когда мы встречаемся, мы слушаем там лекции, допустим, встречаемся с теми преданными, которые уже слышали истории, которые связаны с этими текстами. И так мы получаем эту информацию. Пожалуйста, есть вопросы? Я очень много видел таких мест, где все время оливок Кришны рассказывают, только оливок Кришны. В частности, это вот в свое время читала вот такие вот места. В частности, вот, все лекции Ангира Муни они были посвящены. Они только об этом. Если вы помните, да? И также есть такие преданные, очень много. Когда вы с каким-то знаешь, вот читаю, например, что она детство все покажет, как сказка, когда я где-нибудь буду, конечно. Вот я просто, что люди, они, когда я не точно открывают, они не подготовлены, и немного не совершенно сказали, потом я не скрывал, потому что какое-то желание читать. Вообще, как. Вот я, у меня тоже не было желания читать, слушай. Вообще. Когда я открыл, то, что у меня там сказки, это чушь. Ты тоже молодой. Ну и что? Ну теперь я так не говорю. И честно говоря, я первый год вообще даже не хотел читать эту книжку. Я его прочитал до этого. Но прочитал его, ну как тебе сказать? Как вот Прабхупада пишет, представьте хотя бы на минуту, что это, пока вы читаете, представьте, что Кришна вам поможет. Все это, эти истории замечательные. Они не давали такого вкуса, допустим, как сейчас. Поэтому уже так, хоть что-то начинаешь понимать, что так на самом деле. Да. Это вот для меня не было разницы, читать источник вечного наслаждения, или, допустим, маленький мук, или там Хаджана Срединка, или что-нибудь. То есть это для меня было как, вот, как сказка, на самом деле, как сказка. То есть у меня не было даже сознания, что это реальность описывается такая. Как сказка. Потом это пришло. Но когда я читал первую песню Шримад Бхагаватам, то это меня больше вдохновило, чем вот эти. Истории, так сказать, источника вечного наслаждения, там как на гориллу сел, полетел куда-то, все так это было. Тут понятно, парикшит, так сказать, проклинают, надо, кстати, как-то все это так, ну, бытово, философско-бытово, так сказать, получается. А тут какие-то там слов на пальму закидывают, все фантастика такая, такой комиксы, что ли, какой-то развлекательный такой. Павлов, который бегает, там у него ножки есть. Вот. Я это воспринял как вот, ну, такой, ну, как сказка. Как сказка, которая вот там ложь, но там не намек. Доброму молодцу уроку, примерно так. Это потом уже со временем, когда ты узнаешь о Кришне все больше и больше. Почему это в 10-й песне? Почему не в 1-й песне взять и написать эти дни? Когда вы с вами в 10-й песне описываете? А что в 10-й песне он описывает? Вот эти виллы. Виллы Кришны. Как он там поднял холм Гавардхан, там еще остальное. Да мы тысячи таких сказок знаем, когда поднимали там еще. Да? И же, кто же сказал, подняли, кто подняли, все. И, в общем-то, это. И только потом я стал видеть, что в каждом народе есть упоминание какой-то необычной личности, которую холм там поднимает, гору. Только их зовут по-другому, это какие-то, но вот эта сама тема, она остается во мне. И она связана вот с этим прошлым, с прошлой культурой. Так же, как я вот рассказывал про эти Сиу, там племя Сиу, потом эти, там, клинги, есть такое племя индейцев в Америке. Называют клинги, они полностью регулируют свое кармическое рождение, полностью, каждый. Они знают, в каком месте они родятся, где, у кого они по своему желанию могут родиться в вашей семье. В любой семье они могут по своему желанию выбрать семью, умереть и в ней родиться. И родиться, они регулируют пол свой, вот и мальчиком или девочкой, они дети. Это тоже вот знание, которое они принесли через вот эти тысячелетия из индийской культуры. Потому что человек может регулировать свое рождение. Это так же, помните, с Махараджем Читракета, когда у него сын появился. Помните, да? Маленький мальчик, у него родился, он так любил своего сына. А это был царь, который специально, сознательно родился его сыну, чтобы взять с него долги, которые он ему не вернул. То есть в ведические времена это, люди знали эту технику, так же, как сейчас у буддистов. Продвинутые буддисты, они спокойно знают, когда они в какой семье они родятся, они оставляют письмо. Вот, допустим, перерожденцы, они всегда оставляют письмо там, за полгода до своего ухода, ну, назовем так, все равно несознательно будет. Они пишут письмо, что я родился в такой-то деревне, в такой-то семье, я буду так-то выглядеть. Придете ко мне где-то, покажете мне вот такие-то предметы, 10 предметов, и мои покажете. Я их сразу выберу. Так, меня будут звать так, и вот там, мне 7 лет или 5 лет исполнится, приходите, все, меня заберете. Или 5 лет меня не испугаете. Дайте мне это вырасти. Ну, маленько, 5 лет это нужно впитать, так сказать, эти вещи. Они приходят, они вот не так давно, месяца 3 или 4 назад по телевизору показывали, как переродился там один монах, тоже довольно такого высокого уровня, переродился, 12 или 10. И самое удивительное, что они помнят все свои прошлые жизни, они помнят, кем они были, они помнят то окружение, те события, они могут продолжить. То есть вот как человек книгу писал, да, на чем-то остановился, переродился, и опять он помнит, на чем он сделал. Тему всю помнит, вспоминает, и начинает продолжать. Но в новом теле, примерно такая. И там показывали даже по телевизору, там снимали это, всю эту церемонию, как его определяли. Там приходят монахи, очень много монахов, и они одежду того человека перед ним раскладывают.

смотрит бочка, он туда подбегает, и там младший ребенок, он такой весь обожженный, мертвый уже. Вот. И вот так удивительно это все сложилось, то есть он в одночасье теряет все. То есть, и он сходит с ума, этот человек, он с ума сошел. И когда он сумасшедший выскочил на улицу, там ехал трактор гусеничный, и он прямо под трактор вот бросился, к трактору возле. И там, что он описывает, его брат, он говорит, по времени практически вся эта история заняла час. Его раздавил трактор. И вот этот человек, вот его брат, он стал священником, он стал православным священником, и он описал это, журнал такой есть, «Наука и религия». Он о своем родном брате писал, что Бог есть, и вот он там пишет, что священники, их нельзя ни в коем случае оскорблять, он так вот такие вот, знаете, то есть, ну, вроде как браманы, там примерно такая параллель, что священник, он даже там, даже не понимает, что священнослужитель, он непосредственно служит Богу, там, какой бы он ни был, что нужно быть очень внимательным. И, ну, эти вот последствия, что Господь может, как эти все предсказания сбываются, и там, то есть, все темы разбивают. То есть, так срабатывает этот. Не просто закон, в каждом законе присутствует лично личное действие. Внутри этого закона он действует непосредственно. Поэтому в Бхагавад-гите говорится. Чего там? И следствие подавления беззакония я наказал. То есть он присутствует в этом законе кармы личности. То есть закон кармы это тоже личность. Это не просто какой-то вот закон механический, будильник. А это личность непосредственно, то есть он может, может не сделать что-то, он может и сделать. Поэтому Ясадева он говорит, что многие говорят о законе кармы. Прабхупада пишет очень много в комментариях, в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-гите, что вайшнавы более глубоко понимают закон кармы, нежели те, кто занят разделами там, карма-канды, кармы, там, йоги, гьяни. Они низводят закон кармы до вот этой... Вот, ну, до чего и преданные низводят? Вот все преданные точно так же думают, что карма вот такая. И Арджуна так думает. И Прабхупада дает этот комментарий. Когда Кришна говорит Арджуну, предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков, не страшись ничего. И Прабхупада пишет, так много людей, которые спекулируют тем, что сначала нужно очиститься, а потом предаться Кришне. Но они не могут очиститься без Кришны, потому что не предавшись Кришне, невозможно очиститься. И самый эффективный метод очищения – это сначала предаться Кришне, и Кришна очистит все последствия греховных поступков совершенно. Сразу. И чем быстрее человек полностью предастся, тем быстрее он очистится от всего этого. Что такое полное предание? Это вот строгое исследование указания чистого вайшнава. Строгое исследование наставлением и указанием духовного учителя, который, а первое указание дает царство, на бате, там все правила, причины, все. Строгое исследование. И оно дает возможность, чем более глубже и серьезнее искренне человек погружается, тем быстрее он. И насколько глубоко он погрузится, настолько быстрее он очищается, полностью очищается. Это вот признаки закона. И Прабхупада пишет, многие вот думают, обрабатывающий закон и все. А? Ну да, такой фатальный такой. И что можно его избежать, конечно, там аскезами, но надо суровые аскезы принимать и все остальное. Они не только фатализм, они выносят религию, что можно победить закон кармы, совершая аскезы. Они говорят об этом. Любая аскеза, она сжигает. Даже в христианстве. Вся эта система построена, то человек может спастись за счет покаяния, там, вот этого, воскресного и все остальное, очиститься, это процесс очищения. Но это значит свести карму тоже до уровня механических процессов. И есть какая-то вот такая деятельность, которая очищает. Но там присутствует Ишвара в самом законе. Поэтому Ясадева пишет, что нужно очень хорошо понимать, что Кришна является законом кармы. Лично. И когда у вас налаживаются взаимоотношения с ним, он вам может все это простить. Все абсолютно. Вы не получаете никаких прав. Поэтому там есть стихи, когда в жизни, до того, пока в жизнь человека не вмешивается, не вмешался в Ишвара, человек просто пожинает плоды свои греховные, благочестивые дети. Просто пожинает плоды. Но как только Ишвара вмешивается в жизнь, то есть живое существо обращается как с плодом к этой птице, как тут же может все измениться. Даже хотя это, ну, если говорить это как о законе, то мы обязательно, закон, как говорят, незнание закона, так сказать, не освобождает от ответственности. И вот вайшнавское понимание закона кармы более глубокое. Вот почему основано, что на том, что даже чиндалов неприкасаемый, даже самый грешный из всех грешников может достигнуть этого. Почему? Обращаясь к Кришне, к непосредственному этому законодателю, он может отменить этот закон по отношению к этой личности. Отменить, убрать эти поступки, которые он совершил. Сразу. Поэтому говорит. Спрашивают, чем так отличается. Ты говори, понятно, говори громко. Потому что там брама деградирует, там учит развиваться, что нужно этим начать. Брама не деградирует. Там в комментариях попадаешь, что брамы нам раскрыли очень большой интеллект. Я не получил очень большое образование, но после наранга, что они же все, что в принципе это... Что? Что они очень, имеют очень большое знание, но после моральных качеств они ниже всех. В принципе, то, что это, что знания и моральные качества, они не уживаются, но в них не уживаются. Вопрос, почему они не уживаются? Ну это да, это та история, почему я и говорю, что есть разница между... Вот я же все годы вам это проповедовал. Что будьте осторожны, если это знание санскрита, очень много знаний, писаний, там, все, что... будьте осторожны, это качество, правильно. Пропада именно описывает, что это же... Это как в той истории. Был один, это Прабхупада рассказывает, было вот как раз по этой теме и именно по этим комментариям. Прабхупада рассказывает, был один человек, и у него была мельница, называется масловыжималка. Мельница, масловыжимающая мельница. Есть мельница, которая делает муку, да, зима, а здесь масло. Я уж не помню, из горчичных зерен, по-моему, горчичное масло, да. И эта мельница, она как устроена? Да, бросает это зерно, да, и там бык ходит, большой бык, и такой большой камень, он там все катается, и это давит все. И там желоб, и стоит какой-то сосуд, и туда потихоньку сливается. И у этого человека была проблема, у этого мельника. Он был довольно состоятельный, и он быка все погонял. И только он, пока гонит быка, он идет все нормально. И он так все набьет его хорошенько. И пока боль-то чувствует бык, он так все идет. Человек уйдет, только займется чем-нибудь мельником, там, полежать хочет или поесть что-то другое сделать. Выходит, а масло вот только 2 часа прошло, и бык стоит. Он опять его как наколотит, масло побежало, и он смотрит, когда бык ходит, да, масла много, за это время должно быть уже полное. А поскольку он не слышит, когда он остановился, желоб даже не слышно, он там все делает. И он думает, что же сделать. И медь, она в те времена была очень дорогой. И у него был такой медный колокольчик, и он был предназначен для ягника. И этот человек, он подумал, что медный колокольчик ягник. И он раз и повесил его на шею этому быку. И треснул, и бык пошел. И пока он идет, колокольчик, брам-брам-брам-брам-брам-брам. И он слышит, когда. И значит, он идет, раз колокольчик звенит, значит, бык ходит. И как только колокольчик перестает звенять, он сразу приходит, джин-джин. И он таким образом полностью стал, производительность труда стала, КПД, так сказать, 100%. То есть только он остановится, тут же через минуту он приходит, его шлепнет, и он опять. То есть, и вот это время, когда он стоит там, да, как раньше, 2 часа стоит, а он не знает, он думает, что он ходит, потому что не слышит. И тут все это скомпенсировалось. Сразу масло, все пошло у него, продукция. И пришел к нему один брахман. Брахман, вот, о чем ты говоришь? Очень крутой брахман. Шнур такой толстый. Такой просто. По телефону можно разговаривать. Как вот кабель. Я часто вижу, кабельные шнуры у них. Чем толще шнур, они думают, тем больше продвинуты. Тем более брахманее, думаю. Вот я видел, как преданные иногда грехатством делают. Видел, да, у меня тройной такой, специально толстый. Они еще вот так сделали, чтобы он так вот, чтобы видно было, что брахмана это все. То есть, опять же, ты слышишь, да? Не по качествам, а вот эта вот атрибутика. Выставить на показ атрибутику. То есть, есть преданные, одни преданные, наоборот, шнур свой прячут, да? Ну, как-то, чтобы лишний раз, а есть такие специальные, чтобы так, на показуху. Чтобы все видели, да. Почешу, чтобы все видели. И вот он пришел, и тот увидел, так сказать, брахман. И он так встал и стал на быка смотреть. И сказал, ты что это делаешь? Он сказал, что я должен делать? Вы зачем ко мне пришли? Он сказал, да ты что делаешь? Ты зачем этот медный колокольчик повесил ему быку, так сказать, на шею? Что за глупости? Быку медный колокольчик. А он говорит, да это я придумал так. Он чтоб не стоял, а я не слышу, когда он останавливается, я там что-то делаю, потом выхожу, а он, оказывается, стоит уже полчаса, и масло ничего, и работа не идет. Поэтому я ему повесил колокольчик, и пока он идет, колокольчик бренчит. Как он перестает идти, так колокольчик не бренчит. Этот браво выслушал, говорит, ну ты глупец. А вдруг он вот так остановится и начнет просто трещать, чтоб ты слышал, что там бренчит. Человек так посмотрел на браво, говорит, да что вы, он же не брахман. Он же бык. Возьмите свое масло, господин, денег не надо, и уходите. Понял? Или не понял? В принципе, я так понял, конечно. Да, даже такой историк еще не понял. Он не брахман, он не такой брахман, пандит. Он додуматься до этого, что так можно мошенничать. Эти знания должны даны не для того, чтобы мошенничать, понимаешь, да? А чтобы масло выжимать. Поэтому Прабхупада описывает такую категорию брахманов, такие качества. Потому что есть мошенники, и мы видим этих мошенников, которые могут просто мотать головой этот звук колокольчика. Как происходит, что здесь? Поэтому Прабхупада пишет качество. Мы должны видеть по качественному, так сказать. А у самих нету качества, нету видения, нету, мы сами не знаем, что хорошо, что плохо. Поэтому мы все воспринимаем так внешне. Мягкий голос, значит, брахман. Грубый голос, значит, все, не брахман. Если человек ложное эго рубит, значит, он шудра. Если он наши материальные чувства, качества удовлетворяет, значит, он брахмана. У нас же все так. Потому что вот как я говорю, Бхагавад-гита, спокойствие, самообладание. У нас материальное отношение к этой стихам. Что спокойствие, мы думаем спокойно, что так говорит, голос не повышает. А он может быть последним под лицом. Со спокойным голосом. Все, таких очень много. Да. И поэтому Прабхупада, он хотел, чтобы смотрели вглубь этой природы. А чтобы увидеть вглубь, нужно это самому знать. Узнать это, понимание, видение. Да? Мы говорили, что Дуба, там говорится, что 10-я песня, пробивает, что прочитал 9, человек уже как бы вообще полностью утратит вожделение, когда он читает 10-ю. Нет, так не подразумевается. Но это одна из причин. Это одна из причин, что неподготовленная личность может неправильно воспринимать. Это факт. Не дальше. То есть, что он следующий сказан будет. Сейчас 10-10, там говорится, что я рассеиваю музыку, что он с факелом знаний, что он выдается. То есть нам что мешает, когда сегодня утром мы об этом говорили, о вожделении, да? Это уже Бхагавад-гита, поскольку через Бхагавад-гита глаз, там в третьей главе он говорит, чувствуем разум, станущее вожделение, да? И нужно сразить его путем, там, какое-то чувство и так далее. То есть мы занимаем чувство, как раз просто, как бы, закончить день, именно вот тем, что с утра начали, да, интересно, застолбить говорит. Мы контролируем, занимаем чувство служения, мы наполняем этим ум, как бы нам полегче. Да, ну вот разум, вот там тоже вожделение, разум. Вот я утром еще хотел задать, так же до разума как раз, как там делать. Рупа Госвами, он говорит, разум, это когда вы узнаете о том, что благоприятно в духовной жизни, что неблагоприятно, и начинаете принимать то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно. Это занятие разума. Ум можно занять на самом деле. Но ум не займется воспеванием, если разум не подтолкнет на это. Поэтому он говорит не мана-йога, он не говорит ману-май, он говорит будхи-йога. Разум. При помощи разума мы занимаем ум воспевания. А почему мы занимаем? Потому что разум понял, что это хорошо, это так нужно, это нужно принять. А вот это нужно отбросить. И вот чем больше одухотворяется, разум нужно, тем лучше нужно. А разум как одухотворяется? Значит, нужно узнать об этом. Узнать об этом, что это благоприятно, слушая. Укрепить вот этот разум духовный. И начать вот это неблагоприятно отбрасывать. И тогда все остальное начинает отрабатывать. Вот Питера, вот эти вот страны. Сухарджуна там спрашивает, да. Конечно, да, что порой мы даже не желаем этого, совершаем нежелательные поступки. Да. Вот. То есть разум не крепок, да. Туп разум. Да. Он знает, но не может сопротивляться, да. Он не может ум контролировать. Вот. То есть как его укрепить? Кришна точно так же объясняет. Если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. То есть суть в том, чтобы не руководствоваться этими тупыми идеями. Зная о том, что они тупые. Ну вот как у человека, мы все время часто мне приходится объяснять это на лекциях публичных, там спрашивают, а что такое деградация, мы не понимаем. Ну и многое все то, что вы рассказывали, слышали, в газетах читали, книгах там. Ну, в общем, похоже это, кстати, информация. Что такое деградация тогда в понимании вот тех произведений, которые... Деградация – это когда живое существо накапливает огромный запас гьяны, но вигьяны не может заниматься. То есть не может реализовать силу своих греховных прошлых действий. Что такое? Человек, все знают, что курить вредно. Все до одного. И все курильщики знают это лучше тех, кто не курит. Смотрите, какой парадокс. Вот о чем говорит Арджуна. Как будто бы какая-то неведомость. А вожделение, вот это сильное вожделение, это признаки греховной деятельности. И они знают, что надо так действовать, но не могут действовать. То есть вот это гьяна, да, вигьяны нету. Они знают, вот человек знает, лгать нехорошо. Но он лжет. Он знает, там нельзя то, нельзя то. Вот пьяницы, алкоголики все. Он это так плохо, они все понимают. Зависимость, привязанность. Так значит, от чего Арджуна? Почему он говорит, как будто бы какая-то сила извне толкает меня совершать эту деятельность? Что значит? Вожделение. А вожделение на чем основано? На спонтанном желании совершать греховные поступки. Привязанность к греховной деятельности. Прабхупада говорит, это привязанность. совершать греховные поступки, толкает. Спонтанная привязанность. Есть две категории спонтанных, да? От чего развивается привязанность? Ну, вы помните, объясни, обсуждали? Как? Ну, соприкоснулся ты один раз, и что тут? О! От частого соприкосновения с объектами развивается привязанность к этим объектам. Как к хорошим, так и к плохим. Как к хорошим, так и... Как? Простой пример. Мы что-то вкусное пьем, привязываемся, потому что это вкусно. Понятно. Когда мы к чувственным наслаждениям привязаны, это понятно. А вот посмотрите, курим. Привязанность к источникам, наоборот, которые не приносят чувственного наслаждения. Вот вы вспомните, да, когда мы все первый раз попробовали курить. Вы помните, да, вот да, я с матриджами, ну, все равно как-то в жизни кто-то хоть пару раз напробовал как-то. И казалось бы, все говорит о том, что мы не можем привязаться к этому. Изначально уже понятно, не привязан. Но почему же так, что человек не просто привязан, а он ищет этого? Почему? Частое соприкосновение под влиянием чего-то. Ложного общения и погони за ложным престижем попадают. Погони за ложным престижем. И живое существо, попадая под влияние вот этих низших гун, оно соприкасается. Оно проблема, это плохо, оно чувствует физический ум, понимает. А из-за того, что погоня за ложными представлениями, потому что кто-то говорит, наслаждается. Зависть это, она толкает живое существо даже к этим нехорошим формам привязаться. И Прабхупада говорит, человек привязан как к хорошему, так и к плохому. И это вожделение, оно проявляется вот в этих привязанностях к источникам чувственных наслаждений. Это как вот о чем мы говорим. Смотри, наша с тобой тема, да? Жены нет, а человек привязан к ней. Мы уже обсуждали лекцию. Человек привязан даже к тем объектам, которых сейчас он не имеет. Потому что эта привязанность спонтанная. Откуда она идет? Из прошлой жизни. Поэтому посмотрите там, что там. Ну, ну-ка. Посмотрите, быстренько. А что ж вы молчите? Что там делать? Там выйдите кто-нибудь, посмотрите. Дима, не надо. Вань, посмотрите. Если что, зовите. То есть вот это желание иметь то, чего ты сейчас не имеешь, откуда там? Откуда у нас может быть желание, если у нас нет опыта соприкосновения с этим? Значит, опыт был. Понимаешь, почему Арджуна говорит, почему как будто бы какая-то сила извне меня толкает? Это прошлое вожделение, опыт, набранный в прошлом, вот эти соприкосновения. Что я даже не хочу, а у меня спонтанное влечение есть к этой греховной деятельности. Это вот это и есть признаки вожделения. Как их победить? Ну вот о чем же? Мы берем чувства, невозможно удержать. Их нужно что? Занять и сменить объекты направо. Да. И чем больше человек соприкасается с объектами очищения, тем быстрее это вожделение уходит. Да. Вопрос, я раньше его обдумал. Если дальше это все развить, то, может быть, не... Например, эта мысль, что если рай этого никогда не видел, он не имеет представления, скажем, ну, ой, где хоккей, да, да, как мне в голову придет там шайба, там, да, и увидя плюшку, понять, что это хоккей, я не пойму. Так каким же образом, вот, этот вопрос, мы в духовном мире, да, находясь, мы развиваем желание отдельно, да, для Кришны идти там, и как-то там, вожделение, там, храни там сменить, а мы не смотрим с вожделением такого опыта. Мы на Радхаране с вожделением не смотрим. Нет, это точно. И как раз это Шримад Бхагавата. Прабхупада объяснил это досконально. В 10-й песне Шримад Бхагавата, в последней, ее в источнике нет этих комментариев. Есть в 10-й песне. Вы же знаете, да, что источник это не полная песня 10-й. И он писал комментарий. Вы знаете, да, что Прабхупада прокомментировал сколько песен? 10. А? 9. Да. И он один комментарий написал, взял стих и написал комментарий в 10-й, да? И там описывают причину попадания живого существа, как оно попадает сюда в материале. И там есть вот эта шлока, у меня как раз, кстати, дома, я, может быть, завтра точно процитирую. Но суть такова, что живое существо и Господь находятся в взаимоотношениях такого сотрудничества. Как не удивительно. Такого удивительного такого качества сотрудничества, но не в таком понимании, как мы, да? А в том качестве, что они, Господь создает живое существо для самонаслаждения, для обоюдного наслаждения. Обоюдного. Не то, что Он создал, чтобы оно только наслаждало. А Он создал так, что наслаждая его, оно еще даже, в общем-то, как-то даже получается в большей степени, в силу своего объема, оно получает больше степени. Смотри, вот объем получить столько наслаждения, да? А в силу того, что оно наслаждает Кришну, оно получает в 10 раз больше своего положения.

Он сказал, подожди, что ты говоришь? Ложного эго же нету в духовном мире. Есть что? А? Какой энтузиазм? У него Луца Хамая там, он уступ Кришны, то есть этот ложный энтузиазм. На что? С чего вот он? С чего он тогда вдруг сказал? Да я да нет. Прабхупада объяснил, да, это, конечно, желание послужить Кришне и все остальное. Иногда живое существо, как вот ребенок, который рядом с Кришной, ну, вернее, с отцом, может нападать на более большого старшего человека. Почему? Защита, да, он думает, я под защитой, и вот это вот такое появляется. Бравада. А? Ну да, такая духовная, трансцендентная бравада. Она такая любовная, конечно, но она такая трансцендентная. И надо говорить, ну да нет, и он когда попадает, он обуславливается и привязывается. Когда он говорит, этот человек приходит, он говорит, давай пошли, он говорит, зачем? Все, он обуславливается. Он привязался и хочет здесь оставаться. И тогда Кришна говорит, иди его спасай, вытаскивай. И он его через язык вытаскивает. Он был там, уже стал каким-то колхозником, там крестьянином, нищим, у него толстая жена, 10 детей. Он сам худой, а жена его колотит, тупой, неудачный, карма уже вся полностью безобразная. И он хворост в лесу собирает, и смотрит, сидит человек, лысый, шикарный мешочек на руке, и большой поднос с едой. И он как увидел. Ну все. Анумая, животное такое. Да. И тот и Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна. И он стал так на поднос смотрит, думает, ой, какие звуки. У него так эти звуки раздражали его. Харе Кришна мантры, он прям такой, ну это еда. Знаете, как вот у нас на Кутфулайфе, они готовы Харе Кришна принять лишь на интернет. Вот он до такого уровня докатился. Надо! Ну как, помнишь, он был сыном шудрянки и ел там пищу за вайшнавами. Ну это есть эта история, есть же она такая. Там он как ребенок. Есть разные эти истории. Потому что он иногда совершает лилу, приходит совершать эти игры. Да, вот, чтобы показать, как живое существо даже привязывается, просто вот, что Кришна там такое. А я вот смогу. Такое. Но это такое трансцендентное положение. То есть как вот, оно все равно в любви где-то там совершается. Такое. Только в малой дозе. Такое самонадеянность еще такая. Не, не под влиянием ложного, а под влиянием недостатка знаний, резонов. Как Прабхупада вам сказал один раз, я имею возможность вас отправить. Прямо сейчас буквально не набрать. Я имею даже такую ну, способность. Но вы там нечего, вам нечего будет. Вам не понравится. В том сознании, в котором вы сейчас вас туда поместите, вы будете недовольны. И вы вернетесь сюда. Это о чем говорит? Да, то есть вот как этот фильм «Жизнь после жизни». Кришна раз, он увидел чувство, что он источник любви, да, он говорит, готов ли ты уйти? Я не хочу, но я вспомнил, что там люди меня так любят, да, вот. И это их возвращает. И они возвращаются. И этот человек начал повторять, и он стал говорить, давай, ешь, будешь? Он сказал, да, он повторит, говоришь. И он там, ханя, он говорит, не ханя, а харе. Он, то есть, ну, такой уже, ну, он даже не может. Ханя, ханяма, там что-то, такая прямо Кришна. И вот так, он язык даже не ворочается. Вы знаете, да, что в силу греховных поступков человек не может произнести святое имя, а все остальное может произнести. И он так докатился, говорил, ханяма, ничего не может. Это как вот эти истории так были, как один мусульманин не мог произносить имя Рам, помните, да, и там ему этот вайшнав, он говорит, мара, мара, мара, мара, говорит. Он говорит, это смех, он говорит, говори, и будет все рано. И он, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, все, и так он тоже спас его. То есть так же здесь произошло. И он так, да не, и он его начал. И он все-таки там к вечеру, Харе Кришна, ой, искренне. Он сказал, вот давай начнем. И он такой сразу домой пришел, он же крутой, там, перед тем гол. А уже смотрит на него, он так, ты, смотри, там, папка, работай, пришел. Пип, пип. И так, кстати, он стал авторитет завоевывать. И он так в лес убежит, а тот сидит, второй поднос. Он говорит, давайте, так, ты, вот. Несколько раз должен повторить круг вот так. Ну и так вот он его жу-жу через язык его. А он что? И так он его тюк-тюк-тюк. А потом как-то сказал, а у него ничего не было, он пришел. А он уже обнаглел, знаете, как преданный служитель. Ну, я думаю, вы понимаете, там эта история была. Он обнаглел, уже он же пришел, а этого нету. И он так все там, Харе Кришна, Харе Кришна, а он говорит, он Харе Кришна. Он говорит, я понял. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Съел круг, повторил второй. И говорит, ну. Он говорит, что? Он говорит, ты че, вообще что ли? Страх потерял вроде. Знаешь, да, предыдущий, так потом уже, ты че, я же тут, понимаешь, служу. Я же книги, понимаешь, распространял, где деньги? Он что-то, для того, чтобы его привлечь, еще ему давали там что-то, а потом, так, давай теперь. А у него так, кстати, срабатывает менталитет-то вот этот. Что чем я буду больше служить, тем наоборот даже может быть. Прости, как-то чувственное наслаждение. И так он, кстати, в этом отношении, то есть он остался. Он говорит, я не знаю, в общем-то, если ты удовлетворишь меня этим воспеванием, ну я тебе дам. Он говорит, в каком смысле? Вот если я там почувствую, да, в этой твоей джапе, что ты очень сильно очистил свой мотив, то есть ты не ради еды повторяешь, а ради моего удовлетворения. Он говорит, как это? А вот я хочу, чтобы ты не ради еды это повторял. И сколько я буду слышать, что ты ради еды это повторяешь, меня тебе не дам. Но если я услышу, что ты повторяешь, не ради еды, а просто, чтобы меня удовлетворить, я тебе дам еще. И он так начал повторять. Но он делает ради еды. Опять уровень показывается. Он попытался удовлетворять, но для чего? Чтобы еду получить. Ты что, доволен? Он говорит, нет, ты же еды хочешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Или нет? Понятно же, что даже когда мы хотим удовлетворить, то ради чего? Ради еды. Ну, в смысле, там что-то у нас есть. Да, плоды сон. И он так, и он весь день проводил. Он пришел в эту ночную работу. Мне... Да я весь день! Он говорит, ну что, ну яблоко нах. Укусил, закусил! Значит, не хочешь? Вот. А он думает, сейчас домой приду, там опять жена там тут. Ну ладно, давай. Он говорит, ешь, ешь. То есть он, вот, знаешь, очищает свой просад. Он говорит, ну приходи, может, завтра получится. И он такой неудовлетворенный ушел. На следующий день он думает, ну как, а где еще, дрова собирать или там? Все-таки ты, кстати, он так стал, когда сказал, брахманить стал, или же пахать, работать, или мантру повторять, что-то. Ну что ж, мантру повторять им-то. Он тоже так думал, он тоже был пандит. Потому что он начистился, мозгов стало побольше. Он подумал, ну что там, древно ворочать, я буду лучше джапу повторять. Мы же так ноги же думали. Вот как в той истории про Гопкумара, помните, как брахман пришел, да я такой худой, ничего не могу делать, да и неохота, а у меня есть кумас вроде, память неплохая, поэтому я на брахман не стал, деньги себе приходят, ну вот, сразу, деньги дают, ну что, поэтому мне это никакой не плохо. Фу, какая величина, он говорит, это правда? И он также на такой уровень попал. Но он подумал, думает, лучше джапу повторять, все-таки там вдруг выкатится. И когда он полностью уже даже был разочарован, он сказал, ну все, последний раз повторяю, не надо мне даже еды, все. А он сказал, как же, я тебе прям много могу дать. И он просто, Харе Кришна, и вообще-то, из... в шанте, так сказать, нейтрально так повторяю, без желания, ну вроде не удовлетворяет, но без материальных желаний. Да-да-да-да-да-да, правильно, сказал, и все, и пошел. Он сказал, постой, в общем-то неплохо было. Он сказал, да уже не надо у него. Он говорит, уже не надо. Он такой расстроенный. Отказывается от него. Он говорит, сам съешь. Он сказал, да нет, давай сядем вместе, поедим. Он начал нам рассказывать. И так он его, короче, да. И так вот в этой истории, так можно было проследить на настроение. Как вот с уровня вот горя. Живое существо. Когда он возвратился назад к стопам Кришны, он поймал ту лоту, которую он уронил, когда уходил. И одна капля даже не успела капнуть. Он поймал. И как раз все смотрит. А Кришна так не улыбает. Ну как, Нарада? Ты туда. Он говорит, вот скажи мне. Я посмотрю, тут чего там стоит. Он говорит, да мне за что ты, Кришна, это же ты же моя правда. Так, да. Вайшнава. То есть по милости Вайшнава, только вы. То есть Кришна еще раз вот это вот положение Вайшнава в этой деле, так сказать, и все это. И что живое существо, так сказать, самонадеянно, что оно сможет. Как вот Бхактина говорит? Вы пришли в этот мир со словами такими. О мой Господь, я буду тебе служить. Вот это не стоит. Народ, ты вам что сказал? Да я пойду в материальный мир, и тебе там так буду служить и вернусь. А то Таша? Да, ну. Он говорит, ну окей. Как у нас здесь. Да я стану грехаться еще больше с ней года, раз только меня. Это понятно. Ты пробовал ты. Но когда у меня будет много денег, я буду вот. И чем будет, я буду вот. Ну то что, со словами. Но потом забывают о своих обещаниях. Вот так же. Так эти живут. В смысле, вот эти. Вот эти. Вот эти. Живут, что так оно попадается. Они-то пришли сюда якобы служить Кришне. Ну, на лето себе там. Процент. Кришна процент. А зачем процент? Кришна же дает, есть, живи там все. Не, ну как-то вот хочет. Как-то вот это. А нельзя ли как-то не в храме жить? Вот знаешь, вот это вот. Майкур, почему там возле храма, эти дома грехатские, вся территория храма считается? Это вот такое, ну, положение варнашрамы. То есть есть храм, и вокруг есть это положение храма. То есть они считаются как храмы все. А вот это вот, у нас-то нет этого представления, и мы, у нас у монастыря отдельность. То есть чувствуем их наслаждение, потому что мы хотим отдельно, независимости какой-то, даже преданного служения. И вот это и толкает нас. Потому что каждый, кто хочет независимо действовать, он же со словами какими, я буду служить тебе легче, я буду тебе лучше, поэтому я хочу независимость. Вот с этими словами мы тоже вошли. Поэтому Бхактивинода поет. Вы пришли сюда с этими фразами, я Господь, я буду служить тебе, но забыли о своем обещании. Так хотели изначально забыть о своем обещании. Знаете, хотел, да? Ну да, буду, дети. Конечно, буду, хорошо. Забыть об обетах надо. Все. Желание забыть. Это вот Кришна, наверное, сейчас не наблюдает. Это совесть мучает. А когда забудешь, что он не наблюдает, вроде не наблюдает. Иллюзия. Самая иллюзия. Есть еще иллюзия, так еще ты сам на себя пускаешь. Вот это вообще удивительное положение. То есть знать, что Кришна контролируется, но постараться себя убедить в том, что он сейчас не увидит. Вот почему человек греховный поступки слышит? Он же уверен, что ты сейчас этого не видит. Или он говорит, ну видишь, вот и смотри. Но он уверен, что Кришна не видит сейчас этого. А потом, когда что-то говорит, ну Кришна, я же пошутил, ну что ты, не буду. Ну уже начинается. Ну ломки начинаются. Все так на самом деле. Это я просто так проще хочу объяснить, как в мультике. Это происходит. Можно сказать, что в таком мире по правде не будет 10% живых существ, которые верят. Да, в английском около 10%. Попадают под ее. Да. Ну потом, когда они проходят испытания, ворачивать, у них такая склонность через чуть-чуть. Они могут войти с ливами Кришны, но также увидеться. Потому что с Кришной они готовы хоть куда. Поэтому Прабхупада там объясняет, многие приходят с Кришной тоже даже. Вы же знаете, что даже полубоги с райских планет приходят в ливах участвовать. Но из-за привязанности, получая вроде с одной стороны милость Господа, они куда обращаются? А обратно, да, мы хотят опять свое положение вернуться. Из-за привязанности к этому вожделению. Человек привязан к своему вожделению тоже. Вот вы замечали, я как-то уже говорил, что когда человек чувствует, что сейчас Кришна заберет у него вожделение, вот никто в это ни разу не вступил. А? Ты понимаешь, да, вот так сейчас? Да? Ты понимаешь? Когда ты чувствуешь, что Кришна прямо сейчас на самом деле заберет вожделение, ты вдруг себя ловишь на том, что ты привязан к этому вожделению, и ты не хочешь его отдавать. Вот как удивительно устроено все. И ты прямо внутри себя, прямо четко ловишь на этом, что на самом деле Кришна сейчас может забрать это вожделение. Как тут, как, что ты там, забери вожделение, а потом говорит, давай заберу. Знаете, знаете, дурья, когда ты вроде не... А, что? И дурака включать начинает. Как тот Брахман это в этой истории. Тогда помните, за ним приходил Нарада. Говорит, Нарада приходил. Он, ну что ты, я тебя вдохнул. Сейчас жене, покажу все, предупрежу все. Раз побежал предупреждать. Нету. Он приходит. Где муж? О, в город уехал. Как в город уехал? А он говорит, а? И ты думаешь, что же? А да, как сделал, уехал. Так он же слово дал, что мы же духовный мир. Ну, духовный мир, а тут свои проблемы, жена, дети, там сам понимаешь. Они думают, что я их понимаю. Сам же понимаешь? Ага. Конечно, ты не знаешь, они не понимают ничего. Конечно, я понимаю, что ты. А он думает, ну вот он же понимает, какая я ответственная личность. То есть это несравнимая, так сказать, вещь. И потом услышит, там возня под кроватью. Он на выборке сел, наверное, ну, а тут увидел, и, а я тут это, закатилась. И, да. А он говорит, что закатилась? Он говорит, а? Потому что он не придумал, что. А он говорит, да вот она закатилась. И опять ищет. Потому что его поймали там. И он говорит, ну ладно, она закатилась. А он говорит, кто она? Ну, а? Ну, и там другой разговор. Вот так же вот и что она. Когда Кришна, он на самом деле подходит, иногда бывает, что мы вызываем, потому что Кришна слышит нас. Он говорит, что, правда, забрать, да? Что, смей мешать, забрать? А?